избранная угодница и Христа ради ее родивая, святая блаженная мать Ксении, избравшая подвиг терпения и сострадания, хвалебное пение приносим ти, чтущая святую память мою. Ты же заступи нас от враг видимых и невидимых, да забим ти. Радость от синие блаженная, молитвенница душа наших. Равно ангельского жития взыскала иси, блаженная мати, по успении мужа твоего отвергла иси мира сего красоту, и вся я же в нем, похоть отчез, похоть плоти и гордость житейскую, юродством разум Христов стяжала иси, того ради услыша от нас похвалы тебе, возносимая. Радуйся житием твоим, Андрею, Христа ради юродивому равною. Радуйся имени своего, отрекшаяся себе же умерши именовавшаю. Радуйся в юродстве имя мужа твоего, Андрея, принявшаю. Радуйся именем мужеским, назвавшись немощи женской, отрешившаяся. Радуйся все имение твоим добрым людям и нищим раздавшаю. Радуйся нищету добровольную, Христа ради приявшаю. Радуйся века сего суе мудрею, родством твоим отвергайтеся нас научившаю. Радуйся, благая утешительница всех молитв к тебе прибегающих. Радуйся, Ксения блаженная, молитвенница о душах наших. Видя странное твое житие, яко ты презрела иси дом свой, всякое мирское богатство, родные по плоти безумны тебя полагаху, люди же града Петрова, видя смирение твое, нестяжание вольную нищету, воспели Богу аллилуйя. Аллилуйя. Разум от Бога тебе данный, ты, Ксения блаженная, в мнимом безумии скрыла иси, в суете града великого аки пустынница жила иси, молитвы Богу свои вознося непрестанно. Мы же, дивящиеся таковому житию твоему, взываем тебе хвалебно. Радуйся, крестяшки, юродство от Бога тебе даны, даром своим принявшаю. Радуйся, мнимым безумием сияние благодати скрывавшаю. Радуйся, дар прозорливости смирением, храним и подвигом молитвы стяжавшаю. Радуйся, дар сына пользу и спасение страждущих являвшаю. Радуйся, страдания людские прозорливо в долине обозримы зревшаю. Радуйся, жене доброе о рождении сына прорепшаю. Радуйся, яко жене тою Бога чадо и спросившаю. радуйся все Богу, молитве прибегать и научившую. Радуйся, Ксения Блаженная, молитвенница о душах наших. Силою свыше от Бога тебе дарованную, зной люту стужу мужественно претерпевала иси, распиная плоть свою со страстьми и похотьми, тем же Духом Святым просвещаемая, взывала непрестанно Богу. Аллилуйя! Аллилуйя! Имея, о блаженная, небо покровом себе, землю же ложем своим, отверглась и плотоугодие Царства Божие радия, мы же зрящи таковое Твое житие с умилением зовем Ти. Радуйся, жилище Свое земное людям отдавшая, радуйся, небесного крова взыскавшая и получившая. Радуйся, ничтоже земное имущее, вседуховно богатящее. Радуйся, житием своим терпению нас научающее. Радуйся, любовь Божию людям показующее. Радуйся, плодами благочестия украшенною. Радуйся, терпение и незлобие миру явившею. Радуйся, теплая предстательница наша пред престолом Всевышнего. Радуйся, Ксения блаженная, молитвенница о душах наших. Бурю житейскую в ограде Петрове метущуюся кротостью и незлобием преодолела иси блаженная мати, без страсти же к тленному миру стяжала иси, тем же и поеши Богу. Аллилуйя! Аллилуйя! Слыша о тебе, яко ты зло стражда Христа ради, скорбных утешаеши, немощных укрепляеши, заблудших на путь правый наставляеши, люди, страждущие к помощи Твоей прибегаху, воспевающие Тебе. Радуйся, путь Христов всем сердцем возлюбившая, радуйся, крест Христов радостно понесшая, радуйся, всякое поношение от мира плоти и дьявола претерпевшая. Радуйся, даром Божиим преисполненная, радуйся, любовь ближним явившая, радуйся, страждущим людям утешение подававшая, радуйся, слезу плачущей потиравшая, радуйся, благодатью Духа Святого чудесно согреваемою. Радуйся, Ксения блаженная, молитвенница о душах наших. Боготечную звездою явилась и святость Твоя, Ксения блаженная, осветившая небосклон града Петрова, уже бы людям гибнущим в безумии греха, Ты явила путь спасения, всех к покаянию призывая, воеже вопити Богу. Аллилуйя! Аллилуйя! Видя подвиги Твоя в молитве, терпение и хлада и зноя, благочестивые люди, пытахуся умолить и страдания Твоя, одежду Тебе и пищу приносящие, Ты же вся сия нищим раздавала иси, желая в тайне подвиг Твой сохранить, мы же, дивясь и вольны нищете Твоей, взываем Тисице. Радуйся, зной, и служу Христа ради добровольно терпешаю. Радуйся, молитве непрестанно пребывавшаю. Радуйся, град Петров, всеночным гением обет ограждавшаю. Радуйся, гнев Божий, многожды от Него отвращавшаю. Радуйся, во все дни года, ночами в поле молившаясь. Радуйся, сладость райскую, в нищете духовных вкусившаю. Радуйся, яко сладости сися земная оставившаю. Радуйся, якося в Бозе пребывавшаю. Радуйся, в синее блаженною, молитвенница о душах наших. Проповедует святость жития Твоего, богоблаженная, все избавленные Тобой от многоразличных болезней, бед и скорбей, богатые и убогие, старцы и юные, тем же и мы, прославляющие Тя, Богу вопием, аллилуйя. Аллилуйя. Воссияла слава подвигов Твоих, блаженная Мати, когда Ты ночью строителем церкви Смоленской камни тайно носила еси, облегчая труды делателей церковных, сия ведущая, и мы грешни, зовем Ти таковая. Радуйся, тайна творите, добродетели нас научающая. Радуйся, подвигом благочестия всех призывающая. Радуйся, строителем храмов Божиих помогающая. Радуйся, святость церковную возлюбившая. Радуйся, труды наши на пути спасения облегчающая. Радуйся, к Тебе прибегающая скорая помощница. Радуйся, всем скорбящим благая утешительница. Радуйся, града Петрова, небесная заступница. Радуйся, ксения блаженная, молитвенница о душах наших. Хотя избавить от скорби плачущего врача, жену хоронившего, Ты повелела некой девице на Ахту бежати, и тому мужа себе обрести и утешить, и совершишася тако, яко же Ты рекла еси, они же в радости воспеша Богу. Аллилуйя! Аллилуйя! Новое чудо в молитве своей показала еси Ты, блаженная Мати, егда рекла еси жене благочестивой, возьми пятак потухнет. Сим прорекла ей о пожаре дома ее, и по молитве Твоей пламень огня угасе. Мы же, ведяще сия, вопием Ти похвальная. Радуйся, скорби людские угашающая, радуйся, дерзновение пред Богом за страждущих явившая. Радуйся, свеча неугасимая, молитва к Богу ярко горящая. Радуйся, предстательница наша в бедах и напасти. Радуйся, страстьми одержимых от гибели спасающая. Радуйся, благочестивых дев от брака неверного отвращающая. Радуйся, привітою я з винних отчаяння, избавляющаю. Радуйся, на суді неправедна, скорая защитница. Радуйся, в сіні я блаженною, молитвенница душа наша. Странницею бездомною прошла еси путь жизни Твоя, в стольном граде Отечества нашего, велицем терпении скорби и поношения неся, ныне же в горном Иерусалиме пребывая, в радости поешь и Богу. Аллилуйя! Аллилуйя! Всем вся была еси Ксения блаженная, скорбящим утешение, немощным покров и защищение, печальным радование, нищим одеяние, болящим исцеление. Сего ради его пием тебе. Радуйся, в горних обителях пребывающая, радуйся, о нас грешных там омолящаяся, радуйся, благий образ служения Богу явившая, радуйся, униженных и гонимых поправительница, радуйся, православный люд, молитвами твоими заступающая, радуйся, обидимых и молящихся тебе защищающая, радуйся, обидящих разумляющая, радуйся, неверных и глумителей посрамляющая, радуйся, Ксения блаженная, молитвенница о душах наших. Всякие претерпелые си болезни, блаженная мати, нищету телесную, глад и жажду, еще же и поношение от людей беззаконных, и же мнях у тебя безумной быти, ты же Господу моляся выну взывала ему. Аллилуйя! Аллилуйя! Витие многовещанные не могут разуметь, и как ты безумием своим, безумие мира сего обличила еси, и немощью своею посрамила еси крепкие и мудрые, не ведают бы в тебе Божьей силы и Божьей премудрости. Мы же помощь твою получившие, поемте таковая. Радуйся, Божественного Духа носительница, радуйся со апостолом Павлом немощью своею хвалившаяся, радуйся, мнимой безумием своим мироблечившая, радуйся, красоту века сего спасения ради отвершая, радуйся, небесная благость всем сердцем возлюбившая, радуйся, на путь спасения нас призывающая, радуйся, во грехе пьянство грозная обличительница, радуйся, безмездным врачом и милостивости бывшая, радуйся, Ксения блаженная, молитвенница душа наша. Хотя спасти душу, ты плоть свою со страстьми и похотьми распяла еси, и невозвратно себя отвергши, крест свой на рама своя возложила еси, и Христу всем сердцем последовала еси, поя ему. Аллилуйя! Аллилуйя! стена еси твердое прибежище необоримое, явилась и молящимся Тебе, Мать Ксения, тем же и заступай нас от враг видимых и невидимых молитвами Твоими, да зовем Ти. Родися на труд духовный нас воздвигающую, радуйся, святи вражеек нас избавляющую, радуйся, фимиам кадильный Богу приносимый, радуйся, мир Божий сердца людей приносящую, радуйся, дух злобы в сердцах озлобленных угошающую, радуйся, детям благим благословение подающую, радуйся, тайною молитвою их от болезни исцеляющую, радуйся, миру озлобленному мудрость Божию явившую, радуйся, в синее блаженною, молитвенница о душах наших. Пение хвалебное приносит Ти, Ксения блаженная, спасшаяся Твоими молитвами от бед и скорбей и всяких напастей, и купно с Тобою радостно поют Богу. Аллилуйя! Аллилуйя! Светозарным светом явилось житие Твое, Святая Мати, во мраке жития сего освящающим люди. Ты бо падших из тины греха избавилась и к свету Христову направилась и путь их. Тем же и зовем Ти. Радуйся, православные люди Божии, светом просвещающая, радуйся, Христова угодница в мире надмирно пожившая, радуйся, труды многими великую благодать свяжавшая, радуйся, во тьме греха благодати Божией сиявшая, радуйся, отчаявшийся на пути спасения, руку помощи подающая, радуйся, немощный в мире укрепляющая, радуйся, духа злобы поздравляющая, радуйся, житие своим ангелов удивившая, радуйся, Ксения блаженная, молитвенница о душах наших. Благодать обильно источаешь, Ксения блаженная, на чтущих память Твою, прибегающих по крову Твоему, тем же и нам, Тебе молящимся, источи от Бога струи исцеления, да зовем Ему. Аллилуйя! Аллилуйя! Поющи многое чудеса Твоя, блаженная Мати, восхваляем Тебя и все усердно молим, не остави нас грешных в скорбных обстояниях, но умоли Господа сил, да не отпадем от веры нашей православной, в ней же Тобою утверждаеми, зовем Ти. Радуйся, сострадатель страждущих нас научающую, радуйся, немощи наша сила сильно врачующую, радуйся, распина тихо, соскресни и похоть не научающую, радуйся, очтущих память Твою ходатайца и покровительницы, радуйся, скорбный путь прошедшую, радуйся, спасение вечное всему научившую, радуйся, молимся по гробу Твоему, притекающих под раду подающая. Радуйся о спасении, Отечество наше, на призна податостующую. Радуйся в синее блаженное, молитвы не за душах наших. О, святая, блаженная мать Ксения, в житии Твоем крест тяжкий понесшая, прими от нас грешных моление сие к Тебе приносимое, огради нас молитвами Твоими от наветов духов тьмы и всех мыслящих нам злая. Умолився щедрого Бога подать нам силу и крепость, да киижду от нас возьмет крест свой, и во след Христу грядет по я ему с тобою. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О святая, блаженная мать Ксения, в житии Твоем крест тяжкий понесшая, прими от нас грешных моление сие к Тебе приносимое, огради нас молитвами Твоими от наветов духов тьмы и всех мыслящих нам злая. Умолився щедрого Бога подати нам силу и крепость, да киижду от нас возьмет крест свой и во след Христу грядет, по я ему с Тобою. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О святая, блаженная мать Ксения, в житии Твоем крест тяжкий понесшая, прими от нас грешных моление сие к Тебе приносимое, огради нас молитвами Твоими от наветов духов тьмы и всех мыслящих нам злая. Умолився щедрого Бога подати нам силу и крепость, да киижду от нас возьмет крест свой, во след Христу грядет, по я ему с Тобою. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Равна ангельского жития взыскала иси блаженная мати, по успении мужа твоего отвергла иси мира сего красоту, и вся я же в нем, похоть очес, похоть плоти и гордость житейскую, юродством разум Христов стяжала иси, того ради услыши от нас похвалы тебе, возносимые. Радуйся житием Твоим, Андрею Христа ради юродивому рананью. Радуйся имени Своего, отрекшаяся себе же, умеши имена Божию. Радуйся юродстве имя мужа Твоего, Андрея принявшую. Радуйся именем мужеским, назвавшись немощи женской, отрешившую все. Радуйся всеимение Твое, добрым людям и нищим раздавшую. Радуйся нищету добровольную, Христа ради приявшую. Радуйся бедности босою мудрею, юростом твоим отвергайтеся нас научившую. Радуйся благая утешительница всех молитв тебе прибегающих. Радуйся в синее блаженное, молитвенница душа. Избранная угодница и Христа ради ее Благодарение приносим Ти, чтущая святою память мою. Ты же заступи нас от враг видимых и невидимых, да зови. И нашей Ксении с умилением сердец помолимся. Святая блаженная Мать Ксении, моли Бога о нас. О святая всеблаженная Мать Ксении, под покровом Всевышнего жившая, ведомая и укрепляемая Богоматерью, голод и жажду, холод и зной, поношение и гонение претерпевшая, дар прозорливости и чудотворения от Бога получила иси, и под сенью всемогущего покоишися. Ныне святая Церковь, яко благоуханный цвет прославляет тебя, предстоящий на месте Твоего погребения, пред образом Твоим святым, яко живей Ти, сущий с нами, молимся Ти. Прими прошение наше и принеси их ко престолу милосердного Отца Небесного, яко дерзновение к Нему имущая, и спроси притекающим к Тебе вечное спасение, на благая дела и начинание наше щедрое благословение, от всяких бед и скорбей избавление. Предстань святыми Твоими молитвами пред всемилостивым Спасителем наших о нас, недостойных и грешных. Помози, святая блаженная Мать Ксения, младенцы светом святаго крещения озарите, и печать удара Духа Святаго запечатлети, отроки и отроковицы в вере, честности, богобоязненности воспитати, и успехи в учении им даровати, болящие, недугующие исцели, семейным любовь и согласие не спасли, монашествующим подвигом добрым подвязатися удостоя от поношения огради, пастыри в крепости Духа Святаго утверди, народ и страну нашу в мире и безмятежии сохрани, о лишенных предсмертный час причащения святовых Христовых тайн умоли. Ты наша надежда и упование, скорое услышание и избавление. Тебе благодарение воссылаем и с Тобою славим, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Oh. Господь.